Для казаков так любил их Шукшин. Государство и воля — вот две антитезы. Смысл — суть романа. Еще в одном из ранних рассказов своих Шукшин обращается к Разину. Кузнец создает скульптуру Степана, и он у него со связанными руками. Долго герой мучается и понимает, не бывать тому, чтобы больно казак со связанными руками был, и сжигает скульптуру, как Гоголь сжег второй том «Мертвых душ». Шукшин долго мучился, обдумывая, как снимать казнь Разина, потом сказал: «Нет, я это снимать не буду. Этого я физически не переживу, умру». Потом он обдумывал другой конец. Страннику, который направляется в Соловки помолиться, Степан Разин наказывает: «Помолись и за меня», и дает серый мешок с чем-то тяжелым. Приходит странник в монастырь, вот, мол, пришел помолиться за себя и за Степана Тимофеевича Разина, и дар от него принес. Какой дар? Его самому уже в живых нет, казнен. «Долго же я шел», — удивился странник, и достал из мешка дар и поднял его над головой. Огромный золотой поднос переливался, как солнце. Потом Шукшин рассказывал о том, как будет снимать казаков, которые переправляются, стоя на лошадях, через Дон. Поднимается над водой пар, стелится над поверхностью, и вдруг появляется в дымке фигура одного, второго, третьего, и вот уже целое войско казачье будто по воде идет, по самой дымке, неторопливо приближается. А потом туман начинает подниматься, и показываются головы плывущих лошадей, а на них казаки стоят. Одержимость Шукшина, его сопричастность к судьбам тех, о ком он рассказывал, покорили многих, вызвали споры, недоумения. Уж больно все они не героические, какие-то кирзовые, ведь одновременно с выходом Шукшина прозаика, как бы с другого берега появился другой герой со стороны. Ведь если разобраться, что это такое? Я со стороны в Москве из Перми. Вот вы такие-сяки толкаетесь, грубите, обвешиваете. Какой-нибудь москвич со стороны в Перми тоже жалуется, жлобы пьяницы. И приезжает такой человек со стороны в город, ну, скажем, в ту же Пермь. Он инженер, ему надо дорогу к причалу проложить, а на пути кустарник. Он решает просто вырубить. А тому кустарнику 200 лет, ни одно поколение пермяков выросло, детство провело около него. А человеку что? Он со стороны. Сделал свое дело, поехал в другой город там строить. А потом оказалось, что дорогу вовсе не здесь надо было прокладывать, в обход кустарника. Вот и выходит, что решать просто, а жизнь жить куда сложнее. Мой отец был народным заседателем. К нему все шли за советом, не к судье, а именно к нему. Почему? Он 40 лет проработал на заводе. Путь прошел от чернорабочего до главного механика, потому что как-то умел ладить с людьми, всех знал. И когда заседателем стал, то для него не было подсудимых. Перед ним были люди, некоторых из них он знал с измальства. Он знал, где тот споткнулся. Вот если бы не встретился там с койкой, то ничего бы и не было. Он не решал в этой жизни, а жил. Социальность, гражданственность может быть формальной и человеческой, а не со стороны. Совсем незадолго до своей смерти Василий Макарович рассказал мне, какой он придумал финал в повести «А поутру они проснулись». Идет суд, женщина-судья стыдит пьяниц, и в этот момент в зал ходит пожилая женщина-мать. Судья спрашивает: «Вы кто?» «Я совесть». «Чья совесть?» «Их совесть», — судья показывает на пьяниц. «Почему их?» «И ваша тоже», — отвечает мать. Какое-то пророческое слово «совесть». «Наша совесть», Шукшин останется нашей совестью.